Я хочу, чтобы они взяли эту боль от меня. И я влюбился в эту схему, в этом был до утра. Поэтому ты меня так любишь, как я люблю тебя. Я умираю, чтобы жить мне тяжелее дышать. Пусть небо тебя засладит, если я скажу им. На мне бим, и я катаюсь, скинул стакан один. Бензомани, ОВО, это бензин, он с рейком. Тут экстендо магазин, и мои клипы линейка. Еще пятый, первый класс, и я стою на линейке. Я не мог себе представить, что потом буду трэпи. Бензо, бэби, я об этом, я живу эту жизнь. И становлюсь холодней, я разучился любить. Я умираю, чтобы жить. Умираю, чтобы жить.